Даниэль 24.10. В последние несколько недель со мной пытается установить контакт Винсан 27. Наши отношения с Винсаном 26 были эпизодическими. Он не информировал меня ни о приближении кончины, ни о своем переходе в интермедийную стадию. Интермедийный период у нео-людей нередко бывает очень коротким. В принципе, каждый может сколько угодно менять IP-адрес, становясь недоступным. Но у меня самого так мало контактов, что я никогда не видел в этом необходимости. Мне случалось неделями не подключаться к сети, что повергало в отчаяние Марию 22, мою самую усердную собеседницу. Как допускал уже Смит, разделение субъекта и объекта вызывается конвергентной чередой неудач в процессе познания. Нагель отмечает, что то же самое относится к разграничению субъектов. С той лишь разницей, что в данном случае неудача носит не эмпирический, а аффективный характер. Субъект складывается из неудач и посредством неудач, и переход от людей к нео-людям с его необходимым коррелятом, исчезновением любого физического контакта, никак не изменил этой основополагающей онтологической данности. Как и люди, мы не избавились от статуса индивида и от связанного с ним глухого ощущения отверженности. Однако, в отличие от людей, мы знаем, что этот статус есть лишь следствие перцептивной неудачи, иначе именуемой небытием, отсутствием слова. Проникнутые смертью и отформатированные ею, мы не имеем больше сил войти в здесь и теперь. Для отдельных человеческих существ одиночество могло наделяться радостным смыслом ухода из группы, но эти одиночки, отказываясь от своей первоначальной принадлежности, всегда стремились обрести новые законы, новую группу. Сегодня все группы распались, племена рассеялись, мы знаем, что мы все одиноки, но, похоже, и утратили желание объединяться. 3 дня подряд от Марии 22 не поступало никаких сообщений. Это было необычно. После долгих колебаний я передал ей код, позволяющий подключиться к камере видеонаблюдения подразделения Проексьон 21-13. Через минуту она ответила следующим сообщением. «Под солнцем погибшие птицы. Стелется бескрайняя равнина. Смерть не бывает невинной. Покажи мне тело частицу. 4 262 164, 51 026, 21 113 247, 6 323 235. По указанному адресу не было ничего. Даже сообщения о неудачной попытке соединения. Абсолютно белый экран. Значит, она хотела перейти в некодированный формат. Пока я колебался, на белом экране медленно-медленно проступало сообщение. Как ты, наверное, догадался, я интермедийная. Буквы исчезли, и появилось новое сообщение. Я завтра умру. Вдохнув, я наклонил видеокамеру, навел на свое обнаженное тело, настроил зум. «Ниже, пожалуйста», — написала она. Я предложил ей перейти в голосовой формат. После минутного раздумья она ответила. «Я интермедийная старуха. Меня скоро не будет». Не знаю, насколько приятный у меня голос. «Но если ты хочешь, хорошо». Тогда я понял, что она не пожелает показывать мне свое тело ни в каком виде. На интермедийной стадии одряхление иногда наступает очень быстро. Действительно, голос у нее был почти полностью синтетический, однако в нем еще сохранились неочеловеческие нотки, особенно в артикуляции гласных, странные сдвиги в спектр нежности. Я дал медленный панорамный обзор торса до живота. «Еще ниже», — произнесла она чуть слышно. «Покажи мне твой пенис, пожалуйста». Я повиновался, произвел мастурбацию согласно правилам, которым обучила нас Верховная Сестра. Некоторые нео-женщины, достигнув интермедийной стадии, перед концом испытывают ностальгию по мужскому половому органу и любят смотреть на него в последние минуты действительной жизни. Мария 22 явно принадлежала к их числу. Что на самом деле меня не сильно удивило, учитывая то, какими сообщениями мы обменивались в прошлом. В течение 3 минут не происходило ничего. Потом мне пришло последнее сообщение. Она вновь вернулась в неголосовой формат. Спасибо, Даниэль. Теперь я отключаюсь. Мне нужно привести в порядок последние страницы комментария и приготовиться к концу. Через несколько дней в этих стенах поселится Мария-23. Я оставлю ей твой IP-адрес и предложу сохранить контакт. Что-то произошло вследствие наших частичных инкарнаций в период после второго сокращения. Что-то будет происходить вследствие наших будущих инкарнаций. Наша разлука не носит характера прощания, она лишь интермедия. Я предчувствую это.